Глава 56. Работы на грузовике капитану всегда хватало. И даже когда выдавалась свободная минута, он обязательно что-то инспектировал. Недавно покрашенную стену, новые фильтры в гальюнах, вентиляцию в тренажерной комнате для персонала или время, которое муглы тратят на обед. Они любили почаевничать. У савояров это было в крови. Десант его уже знал в лицо, и никакие переодевания в рабочую робу уже не помогали. Только он появлялся в конце коридора, как в трюмах срочно смахивали с тумбочек крошки, подбирали упаковки от батончиков и даже поправляли обмундирование. «Опять наш орел прибыл, Норзов погонять!» – усмехались фризанталы. «Снова этот фриз приперся, не сидится ему у себя в коробке!» Цедили сквозь клыки на раздуло. В районе грузовых трюмов, возле электроподстанции, к Ворту встретился Олверт. «Привет, босс. А кто на хозяйстве?» «Адмирал Френе. Кто ж еще?» Усмехнулся тот. «Права качал?» «С этого и начал. Может, по чашке тако?» «Пойдем, дернем. Все равно меня тут давно вычислили. Он даже хвоста прикрепили, чтобы неожиданно куда-нибудь не сунулся». Капитан кивнул на стоявшего у стены пехотинца, который делал вид, что разглядывает потолочный светильник. «Хорошо у них тут служба поставлена. Профессионалы, похлеще мугловских шпионов. Радует, что скоро сбросим их. Набьем трюмы каким-нибудь мусором и спокойно вернемся в цивилизацию под крылышко гризоттов». Они прошли мимо пехотинца. Тот отдал им честь и, проследив до лифта, побежал докладывать, что флотские ушли, и можно снова курить фишку прямо в трюме. «Ох, и надоело болтаться на этом корыте!» – пожаловался какой-то лейтенант, которому не полагалось отдельной каюты. «Скорей бы уж на высадку». «Ага, к муглам в лапы», – уточнил капитан, подтягивая самокрутную фишку. «Я порву этих муглов одними когтями», – сказал лейтенант, демонстрируя развитую лапу. «Порвешь ты их, как же! Они вон, небось, уже перехватили все наши депеши и ждут на подходе, а потом выскочат из-за какой-нибудь луны или астероидного скопления и шарахнут торпедами». «Ничего они не перехватывают, господин капитан. У них такого оборудования нет, чтоб перехватывать». «Откуда ты знаешь, какое у них есть оборудование, а какого нет?» — спросил еще один лейтенант, покусывая карандаш. «Кое-что знаю. Есть у меня один знакомый. Так он рассказывал, что инсайдеры муглам поставляют не все вооружения, а только самые простые. Поэтому перехваты передач у Накванта для них невозможно». «Хорош трепаться!» – потребовал капитан и сел на койке, тупо таращась на смявшиеся стрелки брюк. Вот кому они нужны в этих скотских условиях? Он даже аксельбанты не распаковывал, так и лежали в герметичном кофре до лучших времен. «Найдите другую тему, а то окажетесь в гостях у гризоттов, особенно ты, Гун». «Гону бояться нечего», – ехидно заметил другой лейтенант. «У него и среди гризоттов связи имеются. Правда, Гун?» Офицеры засмеялись, и даже один лейтенант фризантал, что особенно обидело лейтенанта Гуна. «Найдите другую тему, я сказал», – прикрикнул капитан на младших коллег и махнул рукой стоявшему у входа сержанту. «Эй, Малинс, у тебя фишка хорошая?» «Никто не жаловался, сэр». «Угости меня, а то это из кафе совсем не берет. Должно быть, они ее чем-то разводят», –